Арест поднял глаза и встретился взглядом с Павлом. Что-то, блеснувшее в Павловых глазах, заставило замолчать. Павел поднес к губам чашку и глотнул. «Да, редкая женщина, замечательная. Последняя из магикан. Теперь таких нет. Видел ее портрет?» Арест кивнул, чувствуя какую-то скованность, словно они с Павлом только что о чем-то сговорились, но он не знал о чем. «В таком возрасте сохранить ясную голову?» Павел потянулся к заварочному чайнику. «Ясную? Но она...» Опасаясь выдать себя, Арест отвел глаза. «Видимо...» — хозяин прищурился. «Бабушка сказала, что вас помнит или что-то в этом роде. Пожалуйста, не смущайтесь. Я и сам человек искренний, тем более, что здесь ничего такого. Старость имеет свои особенности, вот и моя бабушка. Вообразила себя хранительницей памяти». Он развел руками и улыбнулся грустно. «Своего рода великая миссия. Еще неизвестно, чем мы себя вообразим, если доживем, конечно. Спасителями Отечества!» Павел хохотнул влажно. «Надеюсь, моя эпитафия будет скромнее». Хозяин вытер рот салфеткой. «Внес посильный вклад в дело сохранения и укрепления. Лично я буду рад довольствоваться и этим». Он обернулся к Аресту. «Похоже, ваш чай совсем остыл». «Да-да, благодарю», — Арест Георгиевич отодвинул нетронутую чашку. «Но сегодня мой сын, я обещал, что приду пораньше». Хозяин отложил салфетку и встал. В прихожей он предупредил, что не любит разговоров на лестнице, а потому, когда Арест Георгиевич придет в следующий раз, а он его, конечно, приглашает, пусть постучит и подаст знак. Левая ладонь на горле, правая рука поддерживает локоть. Что касается всего остального, надеюсь на вашу деликатность. Арест кивнул. С Павлом они вышли вместе. Пересекая двор, Арест Георгиевич вспоминал расположение комнат, пытаясь понять, куда выходят окна, за которыми сидит странная старуха. Похоже, во двор. Дойдя до арки, поднял голову и остановил взгляд на чердачных окошках. Квартира, из которой только что вышли, показалась просторной, но он подобрал слово, слегка приплюснутой. Конечно, сообразил, вот в чем дело. Этаж-то последний. В доходных домах высокие потолки только на средних этажах, как у меня, на четвертом. У мусорных баков крутилось какое-то животное, не то кошка, не то собака, в темноте не разобрать. Или крыса. Арест Георгиевич обернулся к Павлу. «Ты домой?» Павел кивнул. Арест Георгиевич вспомнил оценщика, которому достались старухины книги. «Ну, положим, тот самый старик. Ленинград — город маленький, случаются и не такие совпадения. К чему эти переглядывания?» Он хотел спросить, но Павел вдруг спохватился. «Черт, забыл кое-что, придется возвращаться». «Тебя подождать?» Арест смотрел на дворницкую будку, стоявшую за воротами. В темноте у нее не было никакого цвета. «Да нет, не стоит. Сам-то доедешь, не заблудишься». Павел снял перчатки и сунул в карман. «Да уж как-нибудь. Ну ладно, до встречи». Арест Георгиевич двинулся к автобусной остановке, на ходу размышляя о просьбе хозяина, точнее, об этом знаке, который попросили подать. Можно подумать, гости ходят толпами. Что, в лицо не могут запомнить? Шестерка подошла неожиданно быстро. Даже тут предусмотрели. Поймав себя на этой глупой мысли, Арест мотнул головой. «Прав, прав, Павлуша, нервы ни к черту». Выписывая снотворное, Павел рекомендовал гулять. Сказал, не поможет, подберем хорошее лекарство, пройдешь полный курс. Арест Георгиевич закрыл глаза. Сидел, угадывая повороты. Автобус свернул на Гоголя и, миновав Исаакиевский собор, выехал на бульвар. Следующая остановка — площадь Труда. Водитель объявил, но не тронулся с места. Минут через пять буркнул в микрофон: «Дальше не пойдет, какая-то поломка». Арест Георгиевич толком не расслышал. Пассажиры потянулись к дверям, недовольно ворча. «И вправду, что ли, прогуляться? Пройдусь, подышу свежим воздухом». Глядя на купола Исаакиевского собора, он вдохнул полной грудью. Холодный воздух заполнил легкие. Стоял, размышлял, в какую сторону двинуться. Немного кружилась голова. Он представил, как, перейдя мост лейтенанта Шмидта, пойдет мимо сфинксов и дальше, своим обычным маршрутом, огибая больницу Отто. Нет, лучше к Дворцовому. Шел мимо Сената и Синода, почти не глядя по сторонам, раздумывая о сегодняшнем знакомстве. Как ни крути, оно получилось странным. Нет, он не ожидал, что о деле заговорят сразу, так сказать, с места в карьер. Но что-то же должны были, невидящими глазами оглядел всадника. Конная статуя дрожала в электрических лучах. Перейдя на другую сторону, Арест Георгиевич двинулся вдоль Невы, покрытой ледяным панцирем. «Да о чем? О чем им расспрашивать? Загодя разузнали, по своим каналам. Ишь, — вспомнил Павла, — забыл он. Ничего он не забыл, заранее сговорились. Небось, сидят, делятся впечатлениями, и старуха с ними. Как он сказал, хранительница памяти? Видимо, они тоже. Интересно, что они там хранят». Раздраженные мысли скользили по поверхности, не решаясь уйти в глубину. Переходя Дворцовый мост, вглядывался беспокойно. Праздник, что ли, какой? Куполок кунсткамеры дрожал в отсветах факелов, гудящих на ростральных колоннах. Да вроде нет. Зима. Какие теперь праздники? Пылая на самых вершинах, языки огня ломались в погасшем небе. Он дошел до биржи и, словно обессилев, сел на ступени. Сидел и думал о гибели, которую искал всю жизнь. Лишь бы оторваться от отцовского прошлого. Теперь она больше не казалась справедливостью. Положим, посадят. Кому? Кому это поможет? В конце концов, девочка явилась сама. Да, с моей стороны помрачение. Само по себе смягчающее обстоятельство, уговаривал себя, понимая, что все это жалкие слова, из которых не выбраться без посторонней помощи, словно чувствовал себя маленьким мальчиком. Кто-то, взрослый и не оставляющий выбора, должен взять его за руку и повести за собой. В прихожей припахивало горелым. Антон выглянул из своей комнаты. Арест Георгиевич снимал пальто. «Сжег что-то?» Он принюхивался. «Ага, чайник. Поставил и забыл», — сын объяснил виновато. Арест Георгиевич хотел спросить, как дела в школе, но спросил: «Ты ужинал?» Сын кивнул и скрылся. Он зашел в ванную, тщательно вымыл руки, пошоркал щеткой под ногтями, будто только что возился с едкими реактивами, и отправился в кухню. Внимательно осмотрел чайник. Нет, уже не очистить. Открыл холодильник, но есть не хотелось. Единственное — чаю. Только теперь он почувствовал, как замерз. Можно было вскипятить в ковшике или, на худой конец, в кастрюле, но он вдруг отвлекся и посмотрел на потолок. Да, заметно выше, если сравнивать с той квартирой. Подхватил чайник за дужку и вынес в прихожую. Завтра выкину. Привычно покосившись на пальто, висящее на вешалке, прошел к себе и тут вдруг сообразил. Две недели. Почти две недели. Странное дело. Теперь, когда Павел всерьез воспринял отцовские расчеты, которые остались в рукописи, мысли об этой девочке казались опасными, но в первую очередь для нее. Словно думая о ней, он тем самым вовлекал ее во что-то сомнительное. В комнате сына было тихо. Арест Георгиевич выпил таблетку, лег и закрыл глаза. Что-то вспыхивало, как пламя на растральных колоннах. Или все-таки праздник? Прежде чем снотворное подействовало, он пожалел, что так и не напился чаю. В ушах билось, пульсируя. Он видел себя перед колоннадой биржи. Колонны, подкашиваясь, ломались у капителей. Но тихо, бесшумно, не издавая ни звука, сползали вниз. Он сделал шаг, другой, побежал по Дворцовому мосту, по набережной, мимо Адмиралтейства. С этой стороны Невы все оставалось в целости. На крыше Синода и Сената дежурили острокрылые ангелы, висели, не взлетая. Он перешел на шаг, постепенно успокаиваясь. В ушах билось тише, реже. Сверкнул и двинулся вдоль ограды, мельком следя за ангелами. Ангельский дозор передал его караулу манежа. Из-за герба Советского Союза, выбитого на фронтоне, поднялись трое. Офицер приставил копье к ноге. Крыша манежа гудела. За передними фигурами поднимались ряды копий. Голос отдающей команды раскатился по кровле. «А-а-а-я!» Копья опустились одновременно. Эхо «А-а-а!» отдалось во фронтонах. Арест оглянулся. Повсюду разгорались фонари. Концентрически обрамляя арену площади, свет уходил в небо ярусами. Солдаты, стоящие в дозоре, смотрели на собор, запрокинув шлемы. От колокольни к галерее купольного барабана вела узкая лестница. Он прислонился к ограде, стоял, глядя вверх. Необдуманно и опрометчиво. Их солдаты обучены. Стоит добраться до колокольни, дальше не остановишь. На коньке крыши выступила темная каменная фигура. Ясно различимый на фоне купольного барабана, кто-то сидел в кресле, бросив на подлокотник тяжелую руку. Другую, свободную, поднял жестом, требующим внимания. Складки каменного плаща сбились на плече. Под рукой на свободном подлокотнике сидел каменный орел. Арест Георгиевич услышал шуршащий губной звук. По площади мимо собора двигалась милицейская машина. Шуршание стало сплошным, словно сбрасывали песок, смешанный с галькой. Из-за угла, рассекая лучи прожекторов, ударил свет мотоциклетных фар. Массивные шлемы вылетали из-под колес темных, неестественных длинных машин. Наглухо задернутые занавески лежали каменными складками. «Ах, вон оно что! Высокий исполкомовский гость!» Надо полагать, московский. Не копья, снайперские винтовки, он бормотал, прикрываясь от света. Безумцев, что ли, боятся? Кто в здравом уме станет стрелять по их почетным гостям? Вытер слезящиеся глаза. В пальцах истукана, сидящего над фронтоном, зашевелился клубок света. Взмахнув светоносным клубком, истукан швырнул его в сад. Шаровая молния лопнула, расползаясь между деревьев. Тени, хорошо различимые в ярких вспышках, двинулись по газонам. Прочесывают, чтоб никто не укрылся. Арест присел, припадая к ограде. Змеи, озарявшие сад, свернулись и потухли. Две милицейские колонны огибали собор. Арест Георгиевич представил себе кордовы у обоих мостов, баррикаду грузовиков в арке главного штаба. Как всегда, на их демонстрациях милицейские цепи в устье Невского и широким веером поперек ближних улиц Гоголя, Герцена, Майорова. Кажется, приготовления закончились. Теперь он оглядывался с любопытством. Безжизненный голос флейты поднимался над залом. Замерев у ограды, Арест подумал, надо выйти, бежать. Нет, нельзя, могут пристрелить. Господи, что со мной? Что я возомнил? Кому я опасен? Нет причины пристреливать. Между тем показались солдатские колонны. Широким серым квадратом смыкались вокруг собора. Прозвучала команда «Но!» Ангелы замерли, сложив за спинами крылья. «Казармы! там, за почтамтом. Он вспомнил и успокоился. Голос флейты возвращался исподволь. К колоннаде по темной чугунной лестнице поднималась группа людей, одетых в ватное пальто. Ветер раздувал тяжелые полы. Дрогнувшие солдатские ряды испустили крик «А-а-а!». Острокрылые ангелы смотрели безучастно. Судя по всему, торжественная часть заканчивалась. Шло быстрое и организованное перестроение. На смотровой площадке передавали раструб мегафона по рукам. Арест отвлекся и не заметил, как на арену выбежали пары. Теперь они замерли, приняв исходные стойки. Мегафон рыкнул. Огласив арену хищными выкриками, солдаты ринулись друг на друга. То полягушачьи, растопыривая ноги, то выворачиваясь ящерицами, тренированные тела взлетали и падали, и, завершив бой, исчезали. Вот оно что! Учебные бои закончились. На этот раз он, кажется, ошибся. По каменным ступеням сбегали двое в темных косо надвинутых беретах. Частая барабанная дробь летела им вслед. Барабаны смолкли, рассыпавшись. Один, высокий и мускулистый, развернулся к смотровой площадке и вскинул руку. Мегафон откликнулся доброжелательным рокотом. Другой, невысокий и жилистый, держал что-то похожее на авоську. Оно мелькнуло в воздухе и рассыпалось широкой веерной сетью. Не принимая боя, сильный противник начал медленно отступать. Мегафон, рявкнув, пригвоздил его к месту. Барабаны зашлись звериным ревом. Сеть сложилась, силач прыгнул и распростерся в воздухе. Неуловимо коротким движением жилистый боец хлестнул его по сапогам. Тот упал, как подрубленный. Арену покрыл безудержный свист. Ожидая своей участи, безоружный боец лежал на земле. Кадык двигался толчками, словно барабанный клёкот шел у него горлом. «Справедливости! Справедливости!» — крики зрителей перекрикивали свист. Складки плаща расправлялись с хрустом. Рука Ирода простерлась. Большой палец, с трудом отделившись от каменного кулака, поднялся вверх. Арест крикнул и рванул одеяло. Сел, вцепившись в волосы. Что это? Зачем? Отцовский истукан? Ирод? Сидел, качаясь из стороны в сторону. Страх медленно уходил. Вместо него являлась надежда. Поднял большой палец. Значит... Надежда, занявшая место страха, крепла. Все-таки истукан был справедлив. Инна приложила ухо к замочной скважине. За дверью бормотала радио. Позвонила коротко. «А, это ты?» Ксанкина мать протянула разочарованно. «А я думала, медсестра. Тапочки надевай». И ушла в кухню. Нет, похоже, не проболталась. Пока. Инна сняла сапоги и поставила на коврик. Дома был страшный скандал. До сих пор не разговаривают, даже за стол не зовут, оставляют в тарелке, будто не дочь, а собака. Сказала, засиделась в гостях у девочки. Готовились к контрольной. Хватилась половина второго. Отец, что, не могла позвонить? Куда? Здесь же нет телефона. А он захотела бы, придумала. Когда не надо, ты умная. Мама могла бы вызвать такси. А деньги? Отец, мы бы расплатились. Мама, весь дом подняли на ноги. Ну, положим, не весь, только Ксанкиных родителей. Ну, все болеешь? Лежит, как ни в чем не бывало, читает. Если проболтается, вообще убьют. Инна подошла и заглянула. «Пищеварение? Мы уже прошли. Хочешь, объясню?» «Объясни, куда исчезла фотография. Чибис ищет». Ксения глянула из-под лобья. «Фу, терпеть не могу анатомию». Инна сморщилась. «Пищеварение вообще гадость. Кости, кишки». А в Англии знаешь что? Отсекали руку. Да на! Инна сунула руку под пояс юбки. Любуйся. Ногти, выкрашенные красным лаком, словно кончики пальцев уже отсекли. Это она? Его мама? Ксения спросила шепотом. Никому не скажешь, клянись. Я клянусь. Вот. Инна порылась в кармане. Теперь смотри. Две? Чибис сказал одна. Ты что, обе украла? Эту. А это моя. Ткнула пальцем с обрубленным кончиком. Ну, правда, похоже. А знаешь почему? Потому что я ее дочь. Пришла, а там его друг. Случайно. Взял и сфотографировал. А он смотрит одно лицо. А потом я снова пришла, чтобы узнать правду. Он боялся, что Чибис услышит. Вот мы и пошли в эту каморку. Сидели, разговаривали, он мне рассказывал. «Так вы двойняшки!» «Но вы же...» «А Чибис, вы с ним не похожи!» Ксения улыбалась беззащитно. «Когда они похожи...» «Кажется, близнецы. У нас в садике были, их и одевали по-разному. Чибиса твоего отцу отдали, а меня чужим». «Но почему?» «Почему?» — Ксения и верила, и не верила. «Откуда я знаю? Так вышло. А вдруг они решили, что я умерла?» Инна выдумывала вдохновенно. «Взяли и положили на подоконник, а я полежала и ожила». «Ну и отдали бы», — Ксения мотнула головой. «Ну как ты не понимаешь, это же скандал. Врачей с работы бы выгнали, а потом...» «Она-то, наша мать, умерла». Вот врачи и подумали, отец не мать, с двумя не справится. А потом меня удочерили. «Кто?» Ксения совсем запуталась. «Как кто?» Инна подняла глаза к потолку. «Они, мои нынешние родители». «А зачем?» Боялись, что нашлась мгновенно, что настоящие дети умрут, как тети Лилины и папиного брата. Мало ли, а вдруг наследственная болезнь. Вроде гемофилии, только еще хуже, когда сразу умирают. Я давно замечала, Хабибку любят больше. Представляешь, меня даже за стол не зовут. Оставят в тарелке и уйдут. «А-а-а! Откуда?» — Ксения вставила слово. «Откуда он узнал, что ты вообще была?»